Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Юрий Бурносов. Новая Сибирь. Цикл «Анабиоз». Аннотация. Антон Кочкарев, клоун, бывший театральный актер, подрабатывающий на корпоративах. Фрэнсис, принц Мбеле, футболист с мировым именем, форвард футбольного клуба «Сибирь». Лариса Рединс, сержант полиции. Что могло связать этих совершенно разных людей? Юрий Бурносов. Новая Сибирь. Посвящается Касе, Кэпу Шквала 7. Причина гибели цивилизации – не убийство, а самоубийство. Арнольд Тойнби. И лешие будут перекликаться один с другим. Книга пророка Исаии 34:14.